Дорогие радиослушатели, после краткого перерыва, во время которого передавались беседы чудеса Господа Иисуса Христа, приготовленные проповедником Иваном Аксентьевичем Кметой, мы опять приступаем к дальнейшему изучению символа веры. В предыдущих беседах мы рассматривали седьмой член символа веры и снова грядущего со славой судить живых и мертвых, и его царствие не будет конца. Перед нашим перерывом мы указали, что пришествие Иисуса Христа будет двоякое. Он придет на воздухе, а также придет на землю. В последних двух беседах мы начали говорить о пришествии Христа на землю со своими святыми. Сегодня продолжим наше размышление об Армагеддонской войне. В последней беседе мы указали: первое, место нахождения этого похода; второе, участников этого похода; третье, цель похода или пришествия Христа на землю. Говоря о цели пришествия Христа на землю, мы отметили, что Он придет, во-первых, чтобы явить Себя и Своих, во-вторых, чтобы осудить зверя, лжепророка и их воинство, и в-третьих, чтобы связать сатану. Теперь пойдем дальше и укажем, что Он придет, в-четвертых, чтобы спасти израильский народ. Для некоторых людей это покажется странным вероучением. Они считают, что Бог навсегда отстранил Израиля. Но апостол Павел провозглашает, что Бог не отверг народа своего, а даже в нынешнее время по избранию благодати сохранил остаток. И когда войдет полное число язычников, весь Израиль спасется. Римлянам 11 глава 1 и 5 стих. Из 25 по 26. Писание говорит, что когда придет Христос, Он прежде избавит Израиля от всех земных врагов. Захарии 14 глава 1-4 стиха, Иеремии 30 глава 7 стих. Но это не будет концом Его избавления. Он соберет всего Израиля, объединит дом Израиля с домом Иудиным, Исаия 11 глава с 11 по 14 стих, Иезекииле 37 глава с 18 по 25 стих. И дальше Он спасет их и заключит с ними Новый Завет, Иеремии 31 глава с 31 по 34 стих, и Евреям 8 глава с 8 по 12 стих. Эти обетования не означают, что Израиль постепенно соберется в церковь, ибо их обращение определено и связано с взглядом на Христа, которого они пронзили. Захарии 12 глава 10 стих и Откровение 1 глава 7 стих. Это также видно из выражения, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока не войдет полное число язычников. Римлянам 11 глава 25 стих. То есть, пока не создастся церковь. Они также не означает, что весь Израиль, когда-либо живший, спасется, ибо евреи, умершие без спасительной веры, погибшие, как и язычники, они просто относятся к тем израильтянам, которые останутся после того, как Господь очистит их от мятежников и непокорных Ему. Иезекииля 30 глава с 37 по 38 стих. В-пятых, Он придет, чтобы судить народы. Мы уже указали, что Он осудит зверя, лжепророка и их воинство, когда придет. Но цари, начальники и воинство не составляют всего народа. После того, как Христос расправится с ними в Армагеддонской битве, Он соберет все народы на суд Собою. Это не последний суд, о котором говорится в книге Откровения 20 главе с 11 по 15 стих. Но это суд над живыми народами, которые остались до пришествия Христа. Каждый народ будет судим по своему отношению к Иисусу Христу, по отношению своему к его народу, его церкви, а также избранного его народа Израиля. Когда Христос придет на землю во славе со своими святыми, Он совершит суд над остатком Израиля и язычниками. Прежде Он пошлет своих ангелов с трубою громогласную, чтобы собрать своих избранных от четырех концов земли. Матфея 24 глава 31 стих. Затем соберутся для суда также остатки всех народов, как об этом читаем в Евангелии Матфея в 25 главе с 31 по 32 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престолы славы Своей, и соберутся пред Ним все народы. И так соберутся все избранные Его израильтяне со всех концов земли, и остатки всех народов, и все они предстанут пред судом». На этом суде Церковь примет участие со Христом. Об этом апостол Иоанн пишет. «Увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». Откровение 20 глава 4 стих. Кто же эти сидящие на престолах? Это те, которые пришли со Христом с воздуха, как воинство небесное. Откровение 19:14. Эту мысль подчеркивает также апостол Павел, говоря, «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» 1 Коринфянам 6:2. Целью этого суда является отделение праведных от грешников, чтобы они наследовали царство, уготовленное для них от создания мира. В-шестых, Он придет, чтобы освободить и благословить творение. Иисус говорил о будущем возрождении, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей. Тогда Его апостолы сядут на 12 престолах судить 12 колен израильских. Матфея 19:28. Пророк Исаия говорит об этом, как времени, когда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. Исаия 11 глава 1 9 стихов. Как времени, когда пустыня расцветет, как нарцисс, и жаждущая земля в источник вод. Исаия 35 глава 1 10 стихов. Апостол Павел говорит об этом, как об освобождении твари от рабства тлению и стенанию. Римлянам 8 глава с 19 по 22 стих. Различные физические изменения произойдут на земле. Захария 14 глава с 4 по 8 стих. Иезекииля 47 глава с 1 12 стихов. Исаии 2 глава 2 стих. И земля будет опять давать произведения свои. Иезекииля 34 глава с 25 по 26 стих. Нужно отметить, что это возрождение произойдет, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей. Вся 11 глава пророка Исаии определяет славное будущее по причине присутствия Сына Есеева. Тоже включено в обетовании, что Христос во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Евреям 9:28. Ради человека была проклята земля, тернии и волцы, результат его греха. Бытие 3 глава 17 по 19 стих. Но когда придет Христос, Он снимет проклятие и восставит тварь в ее прежнее совершенство и славу. В-седьмых, Он придет, чтобы восстановить свое царство. Об этом мы позже поговорим более подробно, но теперь необходимо сказать несколько слов. В Евангелии от Луки, 19 главе, 12 стихе сказано, «Некоторый человек высокого рода отправился в далекую страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. И когда возвратился, получил царство». Луки, 19 глава, с 15 по 19 стих. Бог обещал Давиду устроить царство его вовеки. Вторая книга Царств, 7 глава, 7 по 17 стих. И позже клятвою утвердил свое обетование. Псалом 88, с 4 по 5 стих и с 28 по 38. В то время, когда Вавилон завоевывал Иерусалим, Бог опять возобновил свое обещание своему народу. Еремия 33 глава с 19 по 22 стих. Ангел Гавриил открыл Деве Марии, что она родит сына, и наречет имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Луки 1 глава с 31 по 33 стих. Он является камнем, отторгнутым от горы не руками, который наполнит всю землю, после того, когда Он сокрушит и разрушит все царства. Даниила 2 глава с 44 по 45 стих. В конце Он получит царство из рук Своего Отца, как сказано в книге пророка Даниила в 7 главе с 13 по 14 стих. «С облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Тогда и только тогда царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его. Откровение 11.15. Многие места Священного Писания говорят об этой истине. Город Иерусалим станет столицей обетованной земли, и будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». Исаии 2 глава 2 и 3 стихи. И Малахии 4 глава 1-3 стиха. Все народы будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, для празднования праздника Кущей. Захарии 14 глава 16 по 19 стих. Мир и праведность будут главными характерными чертами Его владычества. Исаии 9 глава 6 по 7 стих. Никакая лига наций не сможет совершить труда князя мира сего. Аминь.